Мне вдруг стало любопытно, у Феди это край или как? Нет, по поводу ядерной кнопки я согласен, это явный гротеск. А как насчет уменьшить скотопоголовье вот этого гадского кафе? В смысле, радикально уменьшить, до нуля. У Феди это получится на порядок лучше, чем у меня. При тщательном прицеливании и грамотном размещении огня может уложить в один магазин. Хе-хе, шутка. Такая вот тупая, бедловатая шутка. Вполне в духе нашего химпоселения. Расслабьтесь, ребята. Не собираюсь я таким зверским образом экспериментировать. Я птица-говорун. Болтать могу что угодно, но как до дела дойдет, непременно 7 раз отмерю, а резать не буду совсем. Нет, не потому что пацифист. Я русский. Если кто не в курсе, скажу по секрету, целенаправленная массовая резня иноверцев, как протестная форма, вещь глубоко чуждая для русских. Побегать после футбола по улицам за луноликими братьями, подраться стенка на стенку, своим же родным ментам физиономии помять, витрины побить, да машины попереворачивать — это да, это мы могем. Но припомните-ка, за последние 90 лет, то есть за всю эпоху тотального подавления русского национального самосознания, был ли хоть один случай, чтобы русский продуктивно отстрелялся в мечети, синагоге или ином месте массового скопления иноверцев? Можете не напрягать память, я и так скажу. За весь указанный период практически стрельбы в отношении упомянутой публики не производились ни разу. А вообще был лишь один случай в позднейшей истории, когда наш дурак с ножом бросался на иудеев в синагоге, но так никого и не убил. 90 лет. Несколько десятков миллионов русских, один дурак с ножом. Делайте вывод. Такое поведение глубоко чуждо для русского менталитета, который, как бы ни кривились наши верховные интернационалисты и подпевающие им толерасты, корнями исходит из православия. Не наше это, не для нас. Ну, все, на сегодня хватит. Мне, наконец-то, надоело изучать чеканный Федин профиль. С таким же успехом можно было бы наблюдать за железным ликом Юры Долгорукова на одной из облюбованных младогорцами альпийских лужаек столицы. Юрчик, бедолага, наверное, от такой несправедливости на том свете денно и нощно грыдает и в бессильной ярости грызет свой православный меч. А может, и не только на сегодня. Короче, поехали домой. Федя кивнул и взялся за ключ. Давай пересядем, я поведу. Федя опять замер на несколько секунд и вдруг наморщил лоб, выпал из прострации. Зачем? Я лучше вожу. Я в курсе. Просто подумал, пусть Федя отдохнет, а я маленько порулю. Зачем? Уперся Федя. Я лучше вожу. Да кто спорит? Ты лучше водишь, дерешься, командуешь, девчата хмуряешь. Ты вообще все в этой жизни делаешь лучше. Лучше? Федя отпустил ключ и с какой-то нездоровой критичностью посмотрел на свои зеленые кулаки. Да, хороший контраргумент. Сейчас эти кулаки выглядят не лучшим образом. Если и дальше так пойдет, они вообще никогда не заживут. При желании можно продолжить логическую линию. Самообладание у нас тоже где-то за плинтусом. Эмоции следует контролировать. В противном случае они будут контролировать тебя, а это всегда чревато самыми непредсказуемыми последствиями. В самом деле, есть же проверенная методика. За шкирку и профилем об капот. Экономим кулаки, зеленку и нервы. Короче, ничего, но не лучше. Федя прекратил рассматривать кулаки и дрожащим голосом изрек. — Я это... Ну, как сказать... Короче, я все испортил в этой жизни. У меня все получается через жопу. Буквально все, за что бы ни взялся. Это обычно хандра, не более того. Я ободряюще похлопал Федю по плечу. Пройдет немного времени, все утрясется, жизнь снова наладится. И не надо выдумывать, ничего ты там не портил. Мага не последний друг на планете, так что... А Ленка не последняя женщина в этой жизни? А Россия не последняя в мире страна, так что тоже хуй с ней, да? Тут Федя спрятал лицо в ладони, мелко затряс плечами и сходу, без разминки, принялся глухо рыдать. «Ну, ё-моё! Вчера вроде уже было. Сколько себя помню, никогда не видел, чтобы Федя хотя бы слезинку проронил. А тут за одни сутки дважды. Хотя нет, вчера не считается. Не дали окончательно разразиться». Злобный татарин помешал. Да, тут я дал маху. Нельзя жалеть сильных мужчин в минуты слабости. Им предписано судьбой убивать горе в честном поединке сам на сам. Тогда будет все нормально. Жалость им не положена по статусу. Это очень вредное проявление. Вот, смотрите, как они себя ведут, когда их жалеешь. Я вышел. Пусть поревет в волю. И принялся гулять вокруг машины, задумчиво глядя на пресловутое кафе. Сейчас было бы весьма кстати, если бы кто-нибудь пришел оттуда и попробовал бы отнять у нас деньги или телефоны. Вот было бы здорово. Я бы тоже поучаствовал с гантелями, если бы успел. Федя сейчас в таком состоянии, что мои шансы на порезвиться практически равны нулю. Через некоторое время наш плакса вышел и вручил мне бутылку с водой. «Полей!» Я полил. Федя умылся, шумно сморкаясь и брызгая водой во все стороны. Потом вытерся рукавом своей безразмерной толстовки и сел за руль. «Ты в порядке?» Федя молча кивнул. «Хорошо, есть предложение. Ну?» «Все бросить известной матери и поехать домой». Федя снова кивнул и завел двигатель. «Есть еще одно предложение?» «Ну?» «Пригласить развратных дев и нажраться в три звезды». «А соседи?» — уточнил Федя, не успевшим просохнуть голосом. «А мы тихо». «Ну, насчет тихо не знаю. Но в целом...» В целом, да, предложение не лишено смысла. Замечательно. Я рад, коллега, что у нас нет концептуальных расхождений по данному вопросу. Не успели доехать до МКАД, мне позвонил Руденко. Какие планы на ближайшие полдня? Неумеренно потреблять алкоголь в компании женщин легкого поведения и многократно совершать отправление репродуктивного характера. Ух ты, как непросто! Что, все так плохо? Нет, Саня, все вообще никак. Понятно. По поводу вашего вопроса. Да не парься, Сань, я все понял. Нет, так нет, вопрос неразрешимый, так что... Вопрос вполне разрешимый, перебил меня Руденко. В 2 часа к нам подъедут люди. Они хотят с вами пообщаться. Если у вас все срастется, они займутся вашим вопросом. Вот так неожиданность. Буйный приступ радости, прилив эмоций, сердечко в разнос. Ну и где это? Все, у меня что, все чувства атрофировались? Да вроде бы нет. 1/2 часа назад я наслаждался куском красивого железа на поясе и упивался преступными мечтами о массовом убийстве себе подобных. Наверное, я просто боюсь радоваться и верить в удачу. Вчера в полдень порадовался, когда один аварец посулил сдать другого. В итоге кончилось все более чем печально. Сегодня тоже многообещающие посулы и примерно в то же время дня. — Дим, чего молчишь? — Минутку, сейчас уточню. Я включил паузу. Руденко зовет в гости. Насчет нашего вопроса. — Да пошли они в жопу! — вполне ожидаемо отреагировал Федя. — Там какие-то люди будут. Они якобы готовы взяться за наше дело. — Ну, не знаю. Это когда будет? — 2 часа. — Приедем, сходишь, если успеем. Движение плотное, можем опоздать. — Они нас обоих ждут. — Это они тебе сами сказали. — Руденко сказал, хотят с вами пообщаться. — Ну, не знаю. Ладно, приедем, там видно будет. Я выключил паузу и сообщил Руденко. — Саня, чего-то заминка-то была. Мы сейчас в Москве. Уточняю, как быстро сумеем добраться. В общем, убьемся, но постараемся быть вовремя. — Убиваться не надо. Просто будьте вовремя. Это в ваших же интересах. Если бы вопрос касался нас, я бы сказал, не страшно. Можете опоздать, подождем. Но тут такие люди... Короче, вы поспешите, ладно? Хорошо, мы постараемся. Ну, все, до встречи.